Всем здравия! Угу. С вами Народное славянское радио. Мы находимся на Горном Алтае и вот приехали в гости к Василию. Здравствуйте, Василий! Здравствуйте! Расскажи немножко о себе. Кто ты, чем занимаешься, чтобы было понятно, о чем можно у нас пойдет с тобой речь. Ну, я в основном занимаюсь лечением людей, лечим, ну, от всяких болезней. Кто с чем приходит на с болью, помогаем как можем. Вот то, что мы с тобой находимся, как этот дом называется? Это называется аил, ну, чадыр по-алтайски. Алты долг, шестигранный чадыр. Это мужская половина, женская половина. Двери специально маленькие делают. Чтобы наклониться? Ага, огню матери поклоняться и дверь к восходу солнца. С востока? Ага, с востока. Выходить, поклонение солнцу. Поклонение. Ну, вот, это закон такой. Да, но многие вот как раз избы в России, тоже низкая дверь, тоже входишь, красный угол там, и тоже с востока, большинство. Выходя, утром из чадыра выходите, поклоняешься солнцу, первую жизнь. Вот Народное славянское радио занимается тем, что изучает традиции русских людей, традиции побратимых людей, тех, кто живут люди на Руси. И мы когда вот общаемся, я вижу, что очень много схожего. Очень много схожего. Также русские люди всегда радуются солнцу, также всегда они приветствуют солнце, мать сыру землю, с родником общаются, с деревьями. А у вас здесь на Алтае, это, если в России это уже многие забывать стали, а на Алтае это более широко представлено. Вот расскажи об этом. Ну, мы сохранили это. Переизданное это. Мы поклоняемся солнцу, луну, земле, но духом. Ну, у нас вера древняя. Самая древняя вера. Это сохранено. Хотя века прошли. И тайно молились. И то. Солнцу и луне молимся. Огню. Дух огня, дух воды, дух гор. У нас, как говорят, духи вечны. Боги придут, уйдут. Народ сам создает богов. Древние цивилизации своих богов создали, те цивилизации ушли, богов нет, а дух местности осталось. Угу. Дух горы будет. Адаган гора у нас, Мажаган, веками он назвался Адаган и будет. Царь-батюшка, ну, батюшка-царь. Угу. Мажаган, название так. Другие народы сменят другого, это гора название становится. А вот ты говоришь, древняя вера. А алтайцы – это люди, которые все время жили на Алтае, либо они пришли сюда когда-то давно? Какие эпосы, предания есть по этому поводу? По преданию алтайцы жили здесь. Только меняясь, но корень-то оставалось здесь. Когда многочисленные становятся, они уходили. А старые люди оставались здесь. Но продолжали род. Они новые земли осваивали, уходили. С Алтая. И другие народы ассимилировались здесь. Ну вот ты говорил, что отсюда многие народы вышли. Значит, сюда когда-то какие-то народы и приходили. И проходили. Здесь уходили. Были разных цветов люди, да, разного роста, разной внешности, да? Вот что об этом предания какие-то есть? Это для него эпос. Есть у нас алтайские богатыри есть, но предания много очень передается, там пишут. Но в основном местный народ здесь и мы жили, говорят. Но кочевали. Но кочевой образ жизни вели, чтобы скотину прокормить. Когда они кочевали, и опять на Алтай возвращались. Уходили. Но часть населения оставалась, часть уходила. Но зимой снегу много, надо в степь ехать. Где ветра, снег потоньше туда возили. Или в горах Солнцепёк. Там же снегов нет, скот держит. И очень большая территория. От Енисея вон до Волги. Кочевали же. Сибирь все кочевали. Вот то, что здесь представлено, оно у всех кочевых народов примерно такой же образ был, да? Вот, такая, вот или юрта, или что-то еще похожее, да? Ага, ну, волосные, ну, уезжали же деревянные, поскольку не возьмешь. Угу. Волосные были, это разобрали, собирали. Войлок, вот шкуры, здесь... кора. Ага. Вот там вот я стоит, прям вот, вот из окна видна, из коры дерева. Это вот и в музее тоже такая представлена. Здесь это совершенно уже обтесанные бревнышки, там все хорошо, брус. А там прям жерди стояли. Ага, жерди. Это то, что было раньше. Видите, сооружали, быстро надо делать. Потом на свадьбу сын женится, год, ну, до свадьбы валили, что шкуру снимать. И за 3-4 дня строили, чтобы один женился, молодой женой. Поэтому обтесывать некогда было, и жили так ставили. Но побольше было, чем это. А войлочные, они вот тоже шестиугольные? Нет, круглые. Нет, просто. Ага. Ну, почти. Углы же есть, ставят. Ну, полукруглые, конусообразно сделали. Вот ты, когда огонь разжигаешь, ты как-то с ним начинаешь разговор, прежде чем разжечь? Или так, включил его, как это, газовую плиту? Это ритуал целый, огонь затоплять. Помоги, если больные люди идут, просят духу огня. Помоги, его потухший огонь, ну, внутренний огонь или душевный огонь, жизненный огонь есть у человека, зажить, чтоб не погас у человека. Дух огня помоги. Видите, вот так. Угу. Я говорю, она, да, вот, да, ну, подтверждать будет. Видите, огонь всем одинаково светит. Всех одинаково обогревает. Все мы готовим на нем пищу. У нас различается. Вы не можете понять. У нас три огня. Белый огонь, серединный огонь, нижний огонь есть. Ну, вы знаете, откуда... Рассказывай. На камеру рассказывай. Это все очень интересно, очень важно, чтобы люди знали. Это удар молнии, белый огонь. Да. Она удаляет, белый огонь идет. Шаровая молния, белый огонь. Сверхний. Серединный огонь, цвет солнца, луны. Белый из... Солнце оттенком. Синий огонь. Снежная мира. От угля, от газа, подсторонний огонь. И это тоже белым становится, синим становится. Тоже различается. Под конец синий будет. Как правильно разводить огонь? При помощи чего? Не при помощи спичек и зажигалки? Вот тут было камень. Огниво, да? Огниво, ага. Зажигали. Как называется? Огниво. Утух. Утух. Утух. Утух. Утух. Искры. У нас кресало. Крест. Кресало. Крест. Огонь. Не крест, а крест. Крест. Высечение. Искр. А ты говорил, что огонь это весь сошел с неба, да? Он как? От солнца, от звезд считается, что сошел огонь? Это считается, ну, удар молнии было, видать. Ну, с космоса пришел. Молния же где-то, а больше откуда. Ну, с кометы может зажечь. Куда-нибудь стукнуло и сохранили этот огонь. Потом наподобие этого начали зажигать. Вот камень, а камень тёрли. Ну, сходили. Вот. Да, тоже. Тоже. Шнуры пустые. Спичек нету, камни зимой откуда найдешь? Строгаешь. И быстро разводишь же, сухой мох ложишь, не зажигаешь. Меньше и зимой не проводишь в тайге. Надо уметь торговать огонь везде. Но сейчас городские-то не смогут. Ну да. Без зажигалки и спичек. Дети железобетона. Да, а здесь же мы себя называем и русские люди, и здесь дети солнца, да? Дети земли, дети солнца. Солнцепоклонники. Ну, у нас, говорят, язычники у нас. Ну, не язычники, если суть взять. А скажи, предания о том, как появились люди на земле, вот алтайские предания, о чем, как они рассказывают, откуда люди взялись? У нас, видите, Адам и Ева. Адам – отец. Чисто алтайское слово. И Инем – Ева. Ну, так, такая же история. Почти что такая. Но а откуда они взялись? Их кто-то произвел? Или... Произвел, говорят, у нас с неба пришли люди. Люди с неба пришли? С неба. И вот как пришли, так и поселились? Поселились, жили. Но Адам... Там в нашем легенде много там чего написано. Потому что если библейский вариант, то их сотворил Господь. А если языческий вариант, то они сами пришли с неба. Видите, у нас три братья были. Сейчас название их забыл. Ну, три брата, так. Ну, отец у них. Ну, два брата и отец. Один верхний мир управлял, один подземный мир. Угу. Но его изгнали. Он умный был. Его изгнали. Таяхчадель. Это с костыля место дали, он подземный туда вошел. Подземный мир, да? А, подземный мир. А они с отцом, старший брат, создавали этот мир. Корову создавали. Он оттуда вместо коровы яка создал. Здесь лошади создали. Там он люди создал. И с этой местности власть началась. А какой он злой, добрый? Ну, он-то злой, но обиженный. Обиженный. Но противовес делали. И от них, вот, а от них пошли рода человеческие, да? Вот. От них человек у нас из земли сделано. Из глины сделано. Наподобие человека сделали и собаку старались заставили. Собака старая жила, ну, чтобы никого не подпускал. А он узнал оттуда, с земли пошел. Он, ну, мертвый, душу искать пошел в бухту. Ушел, а он вышел, посмотрел, собака не пускает. В те времена собака голая была. Без шерсти? Угу. Вот он, говорит, я ему жизнь дам, душу дам. Но за это ты меня пусти, он не пускает, я тебе... Шубу дам, которую не износить, но в тепле будешь ходить. Но он поскупился, собака пустила, он оживил человека, душу дал. Он из глины сделан человек. Но он стал, Бог пришел, смотрит, человек живой ходит. И собака в шерсти, и холод, ничего, ни жары, не боится. Он сказал, человек тебя бить будет, и... Ну, его в Бушмире когда-то служить ему, собаке. Интересно. Ну, такая легенда есть. А эти боги, видать, из космоса пришли. Откуда? С глины сделаны. Ну, давай, задай вопрос. А, мне интересно, если лошадь светлыми богами или местными вот была одушевлена или создана, а верблюд из нижнего мира, качественный тогда, вот то от другого отличается? Чем лошадь от верблюда отличается? Если лошадь белая... Оттуда они выносливые стали. А. Выносливые и сильнее. Сила. Сила земли они взяли. Яки же оттуда, а корова здесь. Як живучий и молоко кушает. И они не боятся волка. Они сами себя защищают же. Корову волк задавит, а конец задавит. А верблюда попробуй. Угу. А если хорошо, одушевил, получается, темный бог, то почему тогда темного бога не почитают, если он жизнь дал человеку? Мы почитаем всегда предков сушек. Так мы пойдем в иной мир. В тот мир пойдем. Поэтому почитаем их. Угу. Мы не боимся. Это в других религиях его по всякому хамят делает, мнит. Он старший брат, наш брат. То есть шаман ему поклонится. И свет, и мрак. Ну, с этим и. А ты себя к шаманству относишь, к шаманам? Ну, мои предки такие были, так, что я сделаю. Ну, ты шаманом себя считаешь? Шаманом считаю, ага. А вот есть шаманы белые, темные, есть шаманы разных уровней. Вот это как рассматривать? Это люди подразделяют. Любой шаман и черному поклоняется, и белому поклоняется. Это люди сами разделяют. А вот уровни шаманов, вы там выше шаманов, есть. Это как определяется? Это от силы шамана. А кто эту силу определяет? У нас собираются шаманы или как? по делам, по работам и по роду. Если твой род сильный, но твои предки шаманы сильнее, значит, ты должен сильным быть. И по работе видно же, кто как лечит. И вас он не ценит. Это негласно, уже он старше становится. А слово шаман что вообще означает? Кам у нас. Не шаман, кам балтайский. Кам. Кам. Кам, кан. Кан. Корни один. Кровь, царь, шаман. Корни слова одно и то же. Миссия шамана, задача шамана на земле – людей лечить, либо более высокого? Шаманы разные, вот вы спросили. Шаманы лечить людей, костоправы есть, и с духами общаются, которые верхними существами и нижними. Ну вот говорят, кто больше к нижнему миру, вот черный шаман. Они нужны. Почему? Потому что воинов бывает очень много. Дух народа поднимать надо, силу оттуда тоже берут. Ну, внушает. Если врагов многочисленны, они силу же дают. Бубен, не зря же бубен, человека тонус поднимает, когда бьешь. Надо уметь бить тоже. И воинственный дух поднимает. И они побеждают. Не морали рук есть же, но через его призыв делают. Как труба, да? Ага. Абрэ у нас называется. Ну, морали называют Бабрингона. Ну, там по-другому поют, звук издают. И бубен далеко слышно. И каждый бубен резонанс. Там разные шкуры делают, а статус опять же. Сначала косулиные, и дальше выше козьи делают, волчьи, морали и медвежьи. Сами старцы, ну, медвежьи. А кто делает бубны? Мастера делают. Специально. Не каждому нельзя делать. Надо же его дух. Ага. Там, ну, если медведи, то... Если ты охотник, сам бьешь, тебе дух Егор дает. Или морали. Ну, по статусу с косули начинает. Что спросить хочешь? Да, хочу спросить, когда человек приходит к вам с болезнью или кого-то приносит, например, он умирает, в этом случае шаман тоже зависит от того, куда, верхний мир или нижний? Если человек, ну, умирающий, больница отказала, смотрим. Душа есть или нет у него с собой. Да, и тогда куда? Нижний? Нижний. А тут туда. А болеет? Там договариваетесь, душу выкрашивают. Душу дадут, человек выздоравливает, уходит. Если не дадут, ну все, уговоры не дали. А что делать? И не каждому дают. Тоже уметь надо с ними договаривать. А если болеет еще, то это уже срединный мир, здесь уже в явном мире, да? Это мы же не болеем, мы источник болезни, да. Откуда она, да. Из-за чего человек заболел. Да. Может, от нерва, срыв какой-то. Не то, что таблетками заглушат. И оттуда начну. Ну, хорошим психологом должен быть. Угу. И врач, структура человека знать. Все косточки, кожи. Как что устроено? Это так, говорят, ага, старый был, обросший. Вот здесь все бежит старый. Нет, сами умные люди были. Сами грамотные они. Шаманы. Передовые люди. Угу. Дурак же не может общаться с мирами. И они переводчиками были тоже. Человек узнает, по мимике разговаривали. Примерно сейчас индусами я как вот по мимике, взглядом понимать будешь и переводить. Он это сказал, он, и он тоже так же мимики делает. Твой бубен стоит закрытый, чтобы сглаза не было, да? Чтобы люди, которые чужие, нехорошие, не сглазили. Правильно понимаю? Угу. Это дело... Открыть нельзя, лучше. Прикрывать надо. Раньше шторы были за шторами. Несколько бубнов человека, 6, вот до 8 доходило. Но каждый по-разному бубнал. От болезни человека. В нижний мир другой бубен, в верхний мир белый бубен. Надо брать. Дух горы, ритуальные есть. Ну, а праздничные тоже другой бубен. А здесь сейчас делают одним бубном везде всюду. Это неправильно, да? Это неправильно. Нельзя. Предназначение есть. Скажи, а размер бубна, он на что-то влияет? То, что-то в музее мы видели, и он широкий, и большие вот такие бубны, древние-древние. Это от статуса человека. Чем больше звук дальше будет. Там же видишь, бубны. Что звук сильнее был. Есть круглые. Ну вот театрализованные, круглые же. Северных шаманов. Они круглые, не как у нас. У нас воин-шаман же есть. А что такое воин-шаман? Воин-шаман – это со злыми духами борется. Во время войны нужно. Стан лагеря стоит, но врага здесь, да и говорит, малочисленный. Мало тебе войск, ночи духа посылает. Шаман бьет, несколько шаманов. Им в глаза видится, что они пришли ночью, и сражаются с ними. До утра бьется, ну, силы уходят, а под утро дух уходит, ну, как через войны идут. Они уже никакие, да? Бьют же их. Изматывают, ага. Города русских тоже так брали. Всю ночь стрелы пропустили, утром ничего нет. Это у вас в истории не пишут. Когда монголы тоже, как мы были, они же завоевали, как буддизм взяли, орда распалась. Они буддизм пошли, а эти мусульманство ушли. То есть от своей веры ушли, и все, да? А оттуда мусульмане пришли к своей вере, с Китая эти тибетцы пришли. Только Алтай сохранится. Как бы буферная зона. Христиане пришли, половина осталась, их крестили, половина не пошли. Тоже не могут. Мы же не крещенные. Нет. Хотя кресты ставят, я смотрю, церкви стоят. А эти сами ставят. Их убирать надо. Сейчас убираешь национализм. Вот. Возле наших родника поставили, убрали. О, национализм начинает. Это нельзя же, без них стояло. То есть были случаи, когда ставили крест, и что-то происходило с этим местом, да? Вода уходит. Как вот просто злится, уходит и все? Уходит, да, высыхает это место. Родника нет, уйдет. То есть дух не принимает, да? Не принимает. Или оттуда торгуют. За деньги флягами покупают же, деньги получат святую воду. Это же нельзя. Это дано каждому, кто страдает, должен пить у вас. Природа создана. Зачем? Продавать нельзя. Нельзя. Это создано природой. Зачем? Не, родники же разные. От глаз, от легких, от костей. Ну вот мы останавливались на родник. Там ты говорил, для легких это, да? Чтобы легкие... Для легких очистить. От глаз здесь было... Там корчевали, и родник ушел. Сейчас, говорят, снова пришел. Но я видел, снова бьет из-под земли. Фонтан бьет. А шаман что-то может сделать, чтобы возродить родник? Да, делают, ритуал проводит. Жертвоприношение. А у жертвоприношения что такое жертвоприношение на Алтае? Это жертвоприношение, то, что мы едим, делают. Это барана колем. Голову барана и специальные части. Сердце, грудь. А они как, просто кладутся на родник или где? Нет, тагыл рядом стоят. На родник нельзя. Родник мы после очищаем. Это надо засорено очистить. Надо. Так же она вода не пойдет. Дух воды успокоили, потом очистили. Разрешение просим. И то, что мы едим, толкан, грудь, сырчик, все ложим. В общем, все, что на столе, то То, что мы едим. И то место после этого можжевельником окуривают. А вот еще ленточки висят. У тебя тоже ленточки висят. Что это за ленточки? Это поклонение. Это дорога человеческой жизни. Парно мы делаем. Чтобы сзади мы защищенные были, впереди дорога чиста была. То, что мы задумали, пусть спустя. Но куда ехать, чтобы наши мечты сбылись, чтобы дорогу дали, удачливо было. Чтобы там аварии это не было. Чтобы вернуться назад. Ну вот, видите, это же наши иконы. Четыре цвета. Белое – космос. Белый несос. Порчелан. Желтое – луна, солнце. Цвет солнца. Зеленое – это наш мир. Леса – цвет травы. Озера, реки и синий небосвод. Значит, не просто так это сделано. И вот ну, тоже четыре цвета вот здесь. Вот такие мы на перевалах решим. И духа, чтобы издалека видно было. Четыре цвета. Чтобы сзади мы защищенные были, впереди дорога чиста была. То, что мы задумали, пусть. Или сын в армию шел, чтобы он там отслужил. Но чтобы хорошие люди попались. Что он назад вернулся, живой, здоровый, там, свой дом, свой отец, Ильинск. Это не просто так. И у нас картина, мы не молимся, нам нельзя как молиться. У вас, видите, у христиан... Не, ну, про всех не говори так. У христиан. Ну, христиан. Нарисовали Иисуса, он же не Иисус. Рисованное, перерисованное. На картинку молимся. Это бездушная картина. Нельзя. Здесь хоть есть смысл. Видите? А там нету. А зачем? Таким же успехом я деда могу Богу нарисовать, молиться. Не делай из людей богов. Они же люди. Но более талантливые, более умные были. Ну да, если предки были не талантливые, вряд ли выжили, да? Если народ совсем исчезли. Может, еще попросим Игорьку? Что ты хочешь спросить? А у меня вопрос. Есть мужчины-шаманы, женщины-шаманы. Чем они отличаются? Их полномочия, возможности? В роду, видите, невзирая на пол, дар шамана проходит. Это генетическая память. Гену. А учишься, это не так уж сильно бывает. Это в основном родовое. Это с крови приходит. От природы. Есть у роду шаманы, но он так предназначен судьбой. Но Всевышний тоже создает так людей. И они... Но женщины до 9 ступеней идут. Дальше нельзя им. А шаманы 16? 12 ступеней. А мужчина, женщина... Вот женщина, я где-то слышала, что отвечает за срединный мир и нижний. А мужчина – средин, нижний и верхний. Так нет. Это или нет? Нет. Нет. Нет, это вообще неправильно. И они также… Тоже? Так же делают. Так же молятся. Видите, шамана предпочтение дает. Шамана от грома. Ну, от молнии. Они постоянно… Ну, удар молнии мог. Быстрота и точность. Шамана воды есть, стихии. Шамана ветров есть. Шаманы предки от дьявола произошли. Вот, им поклоняются. Вот и поэтому они говорят, в одни миры мазаны. Нет черных шаманов. Кто, ну, большинство туда молится, внизу. Предкам молится. Ну, эти черные шаманы. У нас так шаманы сжигают, развеивают. А вот еще поверье, что шаманов не только сжигать, а еще и на деревьях хоронили. Это здесь есть такое? Это хороший шаман. Это черный шаман сжигали. Ну, не черный, но под пакости много делали. Пакости. Но надели и положено их, так и делали. Их нельзя землю закапывать. Чтобы они видели вокруг и в том мире, что творится. Душа же на земле. Мы перерождаемся. У нас какая-то от этого нет. Рая тоже нет. А вот огонь должен постоянно гореть? Или какие-то вот есть, сейчас горит, сейчас не горит? Как принято вообще? Огонь пока постоянно? Ритуал делаете, пусть горит. Горит она. А вот в доме вообще поддержание огня, он должен постоянно гореть? Древность раньше этого? Постоянно держали. А сейчас нет. Понятно. Должно было гореть. Не минуточку. А можно сейчас, вот во время нашей беседы, подбросить еще или уже не? Конечно, можно подбросить. А можно мы подбросить? Человека смотрим, и его дорогу дадут, а огонь открывается дорога. Видите? А так можно ложить. Угу. Можно, можно. Вот скажи, вот это просто для красоты или тоже что-то? Вот, нет. Вот это вот голова. Я когда у людей лечу, вещи снимаем, сюда ложим. Дали шапку, ну, куртку, чтоб силу медведя взял. Чистоту беру, замазаешься. И точно чувствуется от холода. Он на скалах живет, точно скачет. Со скалы же не падает. Точно же чувствуется. И силу медведя. Это чистоту. С какого возраста человека можно посвящать в шаманы? Какое-то посвящение есть? Ага. Это от человека зависит. Если у него глаза раньше открываются, ну, шаманские болезни есть. Он начал видеть то, что люди не видят. Угу. Болеет. Или его предсказания сбываются. Тогда начинает открывать. Но он что-нибудь во сне увидел, или человек увидел, сказал. Не одному, но много он. Так же происходит. Это уже видно же. И люди выбирают их. Никак я шаманом родился, становлюсь. Не так. Это сейчас бубном бегает. А вот если простой человек возьмет в руки бубен, начнет стучать и говорит, я шаман, на него как будут смотреть? Если он не может людей вылечить, какой он шаман. Угу. Ну, сразу сито есть. Шаманов сейчас много. Все хотят. Все хотят шамана. Они проходят через это пустую хоть. То, что на сите остается, эти шаманы. Действительно. Много делают, людей не могут вылечить. А люди тоже идут, он бесполезен, перестает к ним. Он там ведь шипки есть специальные. Значит, какого-то определенного возраста нет. Но все-таки, все-таки с 6 лет, с 12 лет, с 18 лет. А человек от каждого человека зависит. Но маленького-то не открыт, это переносит. Вот такой... у тебя посвящение во сколько было? Нет, 46. Угу. Я взрослый. Взрослый, да, уже. Я переходил. 6 лет. 40 годами. Да, я начал. Если не открыть, то я умру, сказали. То есть, если шаман не открывает себе шамана, не посвящение, то он начинает болеть, да? Болеет или с ума сходит. А на ногу ты переходил, ты говоришь, переходил. Почему не посвятился? Не хотели. Я сам не хотел. Почему? Шаман же, все хотят шаманами быть. Я не вижу. Я же коммунист. А, ты коммунистом был? Ты в партии состоял? Партия. Да, меня заставили. В молодости хорошо будешь работать, коммунистом надо быть. Это же ясно дело. То есть, получается, ты не верил во что? Ты не... атеистом был. Атеистом был? А потом тебе природа на место поставила, да? Вот так ты и стал шаманом? Так стал. Дорогу открыли. Скажи, а когда ты вот не верил, у тебя что, закрыты были все твои качества? Ты людей не чувствовал или все равно чувствовал? Ну, я не верю. Я скажу, так и случилось. Само собой, да? Получилось так, случайно. Ну, хитрый, я так лежит. Ну, говорю, тебе дар есть, надо открывать. Угу. Хорошо. А как вот ты, например, тебе сказали, все, пора тебе быть шаманом. А ты говоришь, не хочу быть шаманом. Угу. И как это случилось? Как тебя заставили быть шаманом? Это наказание. Так, ну-ка расскажи. Ну, всякие беды. То руку ломаешь, то ногу ломаешь. Ага, не слушаешь себя, да? Угу. Кто-то пришел, какой-то шаман пришел, сказал тебе, вот ага. Надо, да? Угу. Ну, здесь народу тоже люди говорили, ты потомок шамана. Ну, мой дед шаман же. Угу. По материнской линии, мог ты, шаман. По отцовской линии, тоже деда брат шаман. Он в советское время помер. До глубокой старости же. Его не тронули. Не угнали же на север там золото копать. Или в Казахстан. Он сильный шаман был. Его с почестью в советское время почестью похоронили. Угу. Он очень людям помогал. И русские приходили на его начальники. Ну, потихоньку они ходили. Уважаемый был человек, да? Угу. Офицеры ездили. Он помогал. Его специально конь, на шкуре коня, ложит с бубном, все. То есть все, что было его, ага, все ему? Ага, туда ложит. Мясо варит народ, но очень много народу было. Все в обряду сделали. Но он, после этого его на сосне похоронили. Пьяных не видел, ну, не, как, не то, что ненавидит. Пьяные пойдут, конь встанет, дальше не идут. Или он... Пешком идут. Пешком из всего было. Сейчас его нету, там стоянка. Но люди там заблуждались и до утра спали. Потом просыпаются, трезвят, идут. А почему он пьяных не любил? Почему? Они знают, что он, может, не пьющий был сам. Но, видимо, он что-то понимал, что такое пьянка-то. Может, он понимал, поэтому. Трезвые проходили, пьяные пойдут там засыпать. Не могут уйти. И кони там оставались, до утра ходили, садились на кони. Это же не Вутумка, все знают старые люди. Так она была. Но у вас в столице пить тебе не принято? Раньше они мало пили, молочное пили, соляно. Ну, с чегена варили, молочное вино. Это на свадьбу самогонку варили, собрата, цурк. Чеген варит, цурк засунут. Там дрожжи. Там не дрожжи, куманах. Да, а все же крепко варят куманах. Как дрожжи, ну. Такое слабое вино получилось, да? А это молочное вино. Ну, сильно можно варить. Огонь бросает, горит. Мягче делали. Если тебя злой надо, то бросаешь. Самогон опалят, но вроде знает. Огонь бросает, горит, перестанет. Все, кто как. Угу. Ну, слабее. Женщины слабее делали, мужики кому как. Ну, я сейчас смотрю, очень много и мужчин, и женщин, которые прям с бутылками, вот вчера в магазин заходили, и женщины там покупают эти водку. И... Это разве нормально, когда люди так пьют просто? У нас запрещается. Есть у нас алтайские села, деревни не пьют. Не пьют же. У нас женщины много не пьют. Есть пьющие, но они в каждой деревне есть, мужики. Но в основном у нас женщины не пьют, у Марии не пьют. Ну, здесь много женщин. Но у тебя вообще удивительная жена. Здесь очень много не пьют, мужчины есть, не пьют, вообще не пьют. И не курят. Ну, это куришь, вот это куришь, да. А у тебя вот трубки еще лежат, трубки для чего? Ну, это духом курю даем. То есть такие ритуальные, да? Угу, ритуальные. Табак выращиваете? Сейчас перестали выращивать. Раньше свою табак. Чище и лучше было. Бабули умерли, некому садить, ухаживать. В аилах, какой косичек, делали, сушили. И оттуда сколько надо, колта, мешочек. Туда ложили трубку. Есть трубки длинные были, сидя там. Оттуда брали уголек туда. Угу. Бабули же, ну, деды тоже. Уголь руками возьмут, пихают, не горит же палец. прямо горячую огневую курицу возьму, и раз, курица сидит. Я даже видел их, удивлялся, как у них кто-нибудь не горит. Привыкает это. А вот давай теперь поговорим, то, что творится на УКОКе сейчас. УКОК – это же больная тема. Вот, сколько подписей было, чтобы все там вернуть на место? Но и так ничего не подействовало? Раньше все мы подписи делали, несколько раз призыв правительству, что вернули. И оно сейчас вернули, но надо туда. Но прежде чем я говорю же, надо там делать ее дом. Погревание-то нам восстанавливать надо. И это то, что украдено, ну украли же, конечно. Там Пашка Ильчах, ее украшение там. Отдельно ящик должен. Зеркала ее. И это культовое. Она шаманизмом занималась. И она дверь открыла собой. Но мы знаем же, в те времена трудное время, видать, было тоже. Воины были. И она прикрыла за собой эти двери. Как ее оттуда сели, этот портал открылся. И Алтай начала трясти. Наводнение было стало. Предупреждали же, нельзя. Ученым тоже говорили. А это басни, бабаски. А когда начало трясти, все осознали. Даже вертолет не пускали же. Угу. Она чуть аварию сделала. Угу. А то, что выкапывали, ну, большинство вымерло их. А вот УЧКОК вообще, что это за место такое? Это ритуальное место, место силы. Что это для алтайцев? А там это чистое место. УКОК – зона покоя. Ну, а там хоронили моих знатных людей. Ну, так сказать. Это плато. Там не жил никто, да? Такое было. Но покой был, ага. Почему, ну, почему она отдельно похоронена? Ведь там же есть захоронения, которые в ряд идут. Она прям отдельно и большое такое выделенное захоронение. Почему? Ну, потому что, я же говорил, она шаманизмом занималась. И она за собой прикрыла эту дверь, портал. То есть там вот... Она как страж. А она там место такое, какое-то часы времени там... Ну, другое идет. Врата между ними. Там видно. Даже в Белуху пойдешь, там не реальное время, другое время. Такие места есть. Каждому нельзя заходить в такие места. А там среди такой точки есть. Эти точки найдете, вы уйдете в другое место, попадете. Миров же много. Иногда с тех миров сущности же приходят, шаманы только изгоняют обратно. Это порталы. Угу. А они в этом мире пакости делают. Иногда они видимы становятся, видят люди. Место силы получается. Угу. Закрывать. Есть же, в тайге есть несколько мест, компас не так показывает. Или как вроде кверху пишут. Такое место, Косогора, крючок вверх лежит, вот туда ходит. Вода вверх поднимается, ну, потом вниз, да? Вроде закона физики идет. Это недоказуемо. А ты видел такие места, да? Было такое, видели, показывали. С этой мелиорации эти воды ушли тоже в глубину. Но они же держали воду в лесу. А после этого, после мелиорации вода ушла.